и надменно обратился к графу. «Ваша история занимательна и делает вам честь, но вы забыли вывести из нее мораль. Поступок вашей матери еще раз доказывает, что благородные знатные люди умели действовать и торжествовать над несчастьями. Но воинственная знать ведь это такое жалкое меньшинство. Слово «аристократ» чаще означает человека наглого, дерзкого, самоуверенного, признающего только свои права и презирающего весь остальной мир. Господин де Гранлис, так может говорить только человек низкого происхождения». Принц разразился громким, несколько искусственным смехом. «Это вы говорите мне, бретонский графчик? Ну так знайте, что ваши знатные предки низко кланялись моим в продолжении целых веков и едва ли их замечали среди множества других придворных». «В самом деле? Кто же вы такой?» — гневно спросил Дете. Проходивший мимо работник остановился в трех шагах от них, обернувшись к ним спиной, разглядывая выставку ювелира, но чутко прислушиваясь к разговору. Не обращая на него внимания, принц с высоко поднятой головой и пылающим взором громко произнес: «Бретонец, я сын королей, которым служили твои предки. Последуешь ли ты за мной?» Эдмон де Те побледнел и, пристально глядя на принца, медленно обнажил голову. «Государь, это правда. Я должен был догадаться. Я знаю вашу историю. Теперь я понимаю и Мормона, и Прюнже, понимаю все. Если бы моя жизнь принадлежала мне, я отдал бы ее вам. Когда-нибудь вы также узнаете все. Все равно. Да, я следую за вами». Работник с рассеянным видом, засунув руки в карман, и пошел прочь, рассуждая про себя. Однако наш маленький король охотно рассказывает про свои дела. Его история становится секретом Полишинеля. Сколько людей уже знают его? Но мой милейший ДТ оставил, должно быть, и память, и свой здравый смысл на ферме Аустерлица. Он держит себя точно ни в чем не виноватый. А может быть, Фуше прав, что существуют не одни графы ДТ? Это возможно, но не доказано. Во всяком случае, не зевай, Кантекор. Это будет самое лучшее. В это время шедший навстречу граф Жан Дотрем и виконт Жак и Мормон заметили принца и поторопились к нему. «Господа», — сказал тот, не отвечая на их поклон, — «вот граф Дете теперь наш. Я все открыл ему». Оба кузена нахмурились и разом покраснели, но низко поклонились. Затем и Мормон тихо спросил принца, не отвечая на его заявление: «Ваше приказание, государь?» «Никаких на сегодня. Я не нуждаюсь в ваших услугах, хочу быть свободен», — ответил принц. «Но начал было Прюнже...» «Никаких», — оборвал его принц. «Я сказал». Он пошел прочь, уводя с собой ДТ, своего нового любимца, уже неблагодарно отдаляясь от своих лучших союзников. В глубине души он был недоволен ими обоими за то, что оба они, брат и жених, поспешили удалить его, по возможности, из замка де Пали, от близкого соседства с увлекающейся Изабеллой. Он не хотел простить им, что они усомнились в его честности относительно красивой девушки, а главное, заподозрили его в измене своей богини, несравненной Полине Боргезе. «Одна она, никто более!» Это было девизом Людовика. И он вырезал его на своей печати, которую всегда носил при себе. Впоследствии некоторые наивные солдаты вообразили, что эти слова относились к его короне. Увы, король думал не о ней. Удаляясь от Мормона и Прюнже, Он искал свободы, необходимой ему теперь, когда приехала в Париж Полина.